И вот, в углу моего зрения пропала иконка Рафтали, отныне она не мой раб. Последнее, что я увидел из окружающего мира перед первым пришествием этого, был на Афуме, в ярости валящий на песок чародеев и рыцарей. Видимо, иконка Рафтали пропала и у него. Хотя мне уже все равно. Я буквально каждой клеткой своего тела ощутил ярость, выжигающую всякие мысли из головы. Нет, гнев слишком силен. Надо подумать о чем-то, напрячь мозги. Лучше бы я этого не делал. Перед глазами поплыли картины всей той несправедливости, с которой я столкнулся в этом гребаном мире. Моя злость лишь росла от самих действий, но ее можно было стерпеть. Самое плохое началось, когда я вспомнил людей, творивших эти самые действия. Этот сучий король, с самого начала смотрел на меня как на дерьмо, говорил так, словно меня и рядом-то нет. Ну что же, ему нечем будет больше смотреть и говорить. Матаесу, такой гордый, такой раздутый, он не знает, что такое настоящая любовь к себе. Этот выродок лишь жалкая пародия на великолепного меня, я раздую его настолько, что он лопнет. А надувать буду кузнечными мехами через то место, которое он ценит больше всего, и через лицо тоже. Сука, шлюха, стерва, шкура, паскуда, шмара, ублюдочная скотина, одним своим видом позорившая меня. Аха, ей бы я вырвал ногти и загнал их под веки, а в ее дряблую дырку заливал бы расплавленное железо. Ту самую злосчастную кольчугу, и все эти черти, эти герои, эти дворяне, да как они смеют так смотреть на меня, как они вообще, блять, смеют смотреть на меня своим жалким, недостойным взором. Эти выродки, результаты инцеста, жалкие черви, погрязшие в своем же дерьме, они недостойны даже смерти, сам факт их существования оскорбляет меня, вечного и великого. Черт побери, я настолько лучше их, что не буду облагораживать своим присутствием свет, который эти микробы видят, этот воздух, которым эти насекомые дышат, эту ебаную землю, которую после моих сапог они недостойны будут даже есть. И весь мир покрылся подобными мыслями. Я ощущал ярость от того, насколько я лучше остальных и насколько все эти ничтожества хуже меня. Весь мир погряз в несовершенстве, он слишком отличается от меня, чтобы и дальше так существовать. Я сожгу его, я сожгу все, я предам этот мир и его жалких жителей огню, буду убивать детей на глазах родителей, наслаждаясь криками, мольбами и плачем всего человечества, а потом я залью этот всепоглощающий огонь кипящей кровью тех, кто подкармливал этот огонь, залью их чертовой грязной кровью, смешанной с землей с самого рождения. По всей кобуре прокатилась волна энергии, а за ней еще одна, проклятая серия. Требования к кобуре жестокости выполнены. Рафтали Атян. О, это голос Матаесу. Ну что, забрал мою рабыню, подставил меня, сжульничал на дуэли, теперь-то ты доволен. Поживи еще какое-то время, порадуйся своей никчемной жизни. Развязав Рафтали руки и достав ей изо рта кляп, Матаесу, видимо, ждал слов благодарности, но вместо этого получил смачную пощечину. Ты... трус. На схлопотавшем удар лице Матаесу отражалось полное недоумение. Я не прощу тебе твою трусливую уловку, но главное, когда это я просила спасти меня, несмотря на свое помутнение, я услышал в ее голосе не меньше злобы, чем в беснующемся на фоне на Афуме. Но Рафтали Атян, они же тебя эксплуатировали, разве нет? Виктор сама никогда не требовал от меня невозможного. Он использовал проклятие, лишь чтобы заставить меня сражаться, когда я не хотела делать этого из-за страха, а ведь и правда, было такое, но ведь так нельзя, на Афуме Дона не может побеждать монстров, значит, кто-то должен делать это за него, разве нет, а Виктору Сами нужна поддержка того, кто сможет стать его клинком и прикрыть ему спину, ты не обязана это делать, он будет использовать тебя, пока ты не сломаешься, ни Виктор Сама, ни на Афуме Дона ни единому монстру не позволил навредить мне, когда я устаю, мы вместе отдыхаем и весело общаемся. Он говорил, что обожает пытать тебя. Как ты можешь жить с таким садистом? Виктор Сама лишь пару раз делал мне больно, но это было еще тогда, когда он только купил меня и я отказывалась его слушать. Сейчас он и пальцем ко мне не притронется. Нет, они не из тех, кто может проявить такую снисходительность. А ты смог бы протянуть руку по уши грязному и больному рабу? Рафталия продолжала давить на Матаесу. На Афуме Дона и Виктор Сама столько всего для меня сделали. Когда меня мучили кошмары, Виктор Сама спал со мной, ведь только так я могла спокойно уснуть. И он продолжал это, несмотря на то, что заразился от меня сильной болезнью. А смог бы ты пойти на такое ради обычного раба? А смог бы ты отдавать половину своих средств на лекарства для этого раба? А, ты бы смог пойти на это? После слов Рафтали я ощутил на себе любопытные взгляды дворян. Не смейте смотреть на меня. Радуйтесь, что я вымотан и не могу предать вас пыткам за то, что находитесь со мной на одной планете. Я смог бы, промямлил Матрису. Вот вам мораль. Это насколько же я абсолютен, что знакомая со мной месяц десятилетняя девочка заставила заикаться 20-летнего парня с огромным опытом общения с девушками. В таком случае, вокруг вас еще полно таких рабынь, как я. С этими словами Рафталия подбежала ко мне. Хаем, а ведь я не думал, в чем ее вина передо мной. Из-за нее я заразился, может, заставить ее поглотать живых пиявок, хотя, то было мое решение и моя вина. Страх перед монстром, она его одолела. Не подходи, я не могу. Это ад, я не могу. Нет, я могу все, но не хочу отпускать эту ярость. Рафталия в ответ на мое поведение снова вперилась взглядом в Матрису. Я слышала слухи, что на Афуме сама и Виктор сама, отвратительные герои, которые попытались насильно склонить свою спутницу к близости. Ага, он насильник, он ведь, поди, и из тебя секс-рабыню сделал, поэтому ты должна это понимать. Вдруг оживился герой копья, рассчитывая, что теперь сможет меня упрекнуть. Почему это? На Афуме Дона и пальцем меня не тронул, а Виктор сама отгонял от меня всех, кто хотел меня обидеть. Затем Рафталия схватила мою ладонь. Не могу, я не могу решить, за что ненавидеть тебя, Виктор сама. Как я могу заслужить ваше доверие? Не прикасайся ко мне, я мое великолепие, вы такие жалкие. Плевать я хотел на преступление, если бы я его совершил, то какая разница, если кто и имеет право делать все, что пожелает, то это. И тут, меня, пышущего жаждой крови, что-то накрыло. Пожалуйста, успокойтесь, Виктор сама. Прошу, выслушайте меня. Я знаю, как вернуть ваше доверие. Доверие относительно. Тогда, Рафталия посмотрела мне прямо в глаза и я увидел, насколько она стала прекрасна. Раньше я это замечал, но лишь испытав на себе это, смог понять, как дорожу ей и как сильно она мне нравится. Я знаю, как вернуть вашу лояльность. Ее голос звучал небывало уверенно, а в ее объятиях вся ненависть и жестокость начала рассасываться. Твою мать, ну, хоть протрезвел, надо будет повторить. Примечание к части. А вот и проклятая серия, жду не дождусь ее использования, которое будет, к сожалению, не скоро. Музыка на сегодня. Лиагуи оф Легендс, Авакин. Советую еще глянуть клип. Там синематик по известной игре. Задоджить, термин из игр, означающий заблокировать, свести эффект на ноль. Глава 17. Суицид не в нашем духе. Т-п-п-п-р-р-р. Стоять, старое. Столичный мужик остановил свою телегу на противоположной стороне дороги и начал что-то делать со своими свертками и мешками. Я, не замечая ничего, а если точнее, то замечая все, но не задерживая ни на чем внимания, брел, волоча за собой ноги по грязным подворотням столицы. Голова опущена, спина согнута, движения неуверенные и заторможенные, в чем-то даже дерганные. Меня явно подкосило недавнее развитие событий. Матаису, ты дисквалифицирован за нарушение правил ведения дуэли. Эти слова принадлежали Рену, герою меча, противному Ноктису, строящему из себя что-то стоящее. Ну-ну, чего? Матаису был потрясен словами Рена. Мы все отлично видели. Твоя спутница атаковала героя огнестрела магии издалека, уже герой огнестрела, а куда делся псевдогерой? Неправда, никто не сказал ни слова. Матеису указал на дворянный слуг, которые вдруг отвели взгляд куда-то в сторону. Король приказал им молчать. Тебя это так удивляет? Рен с явно скучающим видом положил руку на рукоять меча в ножнах. Но он, пока Матеису оправдывался, я только лишь успел подумать, почему сижу, когда эти мешки из костей и крови стоят, как весь, изваленный в пыли, осевший на пот. На Афуме свалил Матеису с ног и со всей силы ударил ему по лицу. Как можно было предсказать, урон оказался мизерным, но я не просто так напрягался пару минут назад. Герой копья взвыл от касаний к ноющим ушибам и шишкам, переставшим набухать после помощи медиков. Я попытался подняться, но лишь плюхнулся назад, в то же положение, который попытался покинуть. Рафталия все еще держала меня за руку, и я ощущал, как гнев и жажда крови уверенно сходит на нет, оставляя лишь невероятную усталость. Мне все казалось странным, почему я не могу подняться, ведь моя рана не так уж страшна. Ответ в сильнейшей усталости, словно что-то выкачало все силы. Мне хотелось только лечь и лежать вплоть до судного дня. Позади на Афуми лежало около 15 тел рыцарей и магов, которые пытались остановить его от вмешательства в дуэль, смогли лишь задержать. Сейчас другой отряд рыцарей пытается отцепить моего спутника от Матеису, но учитывая недавний опыт, это предприятие было изначально обречено на провал. Меня ощутимо разрывали противоречия: с одной стороны, после дуэли атаковать победителя — это далеко не самый гордый поступок, с другой, дуэль шла нечестно. Вспоминая вмешательство героя меча, я стал постепенно успокаиваться, но осадок после пережитого еще давал о себе знать, из меня словно высосали все содержимое. На Афуми с криками об обмане тряс лежащего Матеису, на какое-то время внимание всех присутствующих было приковано к ним. Отпустившая меня из своих объятий Рафталия села рядом и положила мою голову себе на колени. Я внимательно разглядывал черты ее лица, пока усталость все накатывала. Волной за волной захлестывала меня, утягивая в пучину забвения. Я уснул или же потерял сознание на коленях Рафтали. Не знаю, сколько я так лежал, но на Афуми, явно разбитый не меньше меня, уже успел притащить нам завтрак из остатков еды со вчерашнего банкета. Все верно, уже встало солнце, так что минимум часов 5 я не давал Рафтали расслабиться. Она всю ночь держала мою голову, не ложась, хотя могла бы откинуться назад, на короткую траву королевского парка. Состояние было похуже сильного похмелья, голова раскалывалась, тело ломило и отсутствовала всякая воля к жизни. «Тебе не нравится этот мир?» — раздался голос, подозрительно молчавший весь вчерашний вечер после дуэли. «Предлагаешь отправиться домой, а потом в новый мир?» — думал я так же вяло и неохотно, как и шел. «Для этого только один способ, но ты на него не пойдешь, ведь суицид, до ужаса непрофессионально и лишено всякой любви к себе, и абсолютно не в нашем духе. Так, кстати, идея касательно вчерашнего, просто, оружие впитало мою злость, как компонент, и поглотило ее, отсюда и новая кобура, но тут дело еще кое в чем. Я вспоминал вчерашние ощущения, в момент, когда гнев начал неконтролируемо расти и перекрывать связь между сознательностью и характером, ты попытался выплеснуть всю ту ярость, мгновенно закипевшую в тебе. Он правильно говорит, так и было, но тогда я смог сдержать ее внутри, не выплескивая наружу, и я это почувствовал. Перед тем, как потерять к тебе полный доступ, я прекрасно смог понять, что представляет из тебя та часть, с которой я не имею никаких связей. Верно, это воплощение моих пороков, жадности, похоти, тщеславия и лицемерия, но в первую очередь, гордыни и жестокости. Всегда знал, что у меня будет этакий рейд-шмот в этом мире. Каждый раз до этого приключения были аналоги, дающие огромную силу, которую очень тяжело сдержать в руках. Куда мы идем? Разговор внутри черепной коробки придал мне немного былой прыти, и я обратился к своим спутникам. Лицо на Афуми было омрачено болью, словно его терзало что-то изнутри, но он это скрывал. Хе-хе, он так разозлился, когда меня обманом вывели из дуэли. Рафталия была спокойна, но лишь на первый взгляд. Ее глаза бегали быстрее обычного, она старалась дышать тише, а ее лоб заблестел от пота, несмотря на то, что утро стояло прохладное. «Виктор, сама, вы были вчера так недовольны. Я решила, что хочу вновь стать вашим рабом, ведь только так мы восстановим наши прежние отношения», — осторожно спросила она. «Чего?» На Афуми вдруг остановился, а после запустил пятерню в волосы и шумно выдохнул. «Рафталия, стать рабом – это тебе не новую рубашку надеть, сейчас ты абсолютно свободна и вольна выбрать свой будущий жизненный путь. Я не особо задумывался, что говорю, недавнее истощение позволило мне выдавить из себя только вот это вот подобие мотивации к самостоятельной жизни. Я знаю, и я выбираю жизнь с вами. А, понял, она меня любит. Я только сейчас понял, что, как и на Афуми, бессознательно иду вслед за Рафталией. Не знаю, как моя бывшая рабыня, но наш трезвенник был не столько омрачен, сколько озадачен. Когда он поднимал взгляд, я видел, что Наа переводит глаза с меня на Тануки, при этом все его естество излучало удивление. «Так, а куда мы идем?» Я прервал молчание немного хриплым голосом. «К продавцу рабов, там мы восстановим наши предыдущие отношения, Виктор, сама». «Какие отношения? Ты хочешь снова стать рабом?» Что-то такое она говорила и раньше, но я не обратил на это внимания. «Да, она мне все рассказала, Рафтелья хорошо обдумала этот поступок, внес свою лепту герой щита. Я решила, что если и хочу как-то провести эту жизнь, то в роли вашего клинка, Виктор сама. Знаю, это опасно и тяжело, но если и погибать, то только от рук тех тварей, которые убили мою семью, с мечом в руках, сражаясь против них бок о бок с двумя легендарными героями. Вот так она душу вложила в этот монолог. А чего тут думать? Проблемы проблемами, плохие люди плохими людьми, а жить надо. И она мне в этом поможет. Рафтелья, она ведь последнее время поменялась со мной ролями, теперь она поддерживает меня и дает сил. Чем меньше следов от недавнего происшествия, тем ярче мне кажется жизнь, и тем красивее видится мне Рафтелья. Чмок. Я шумно чмокнул девушку в щечку и подмигнул ей. Глядя на ее ошарашенное лицо, я искренне улыбнулся и потрепал ее по голове. «Спасибо, Рафтелья», я слегка кивнул головой. Что-то она побледнела. «А-а-а-а! Я-я!» закричала Рафтелья, мотая головой из стороны в сторону, прижимая руки к груди. «Хм, может, сейчас она и выглядит старше меня, внутри она все-таки десятилетняя девочка, прямо как я люблю. Что, так неприятно? Эх ты, Стрелок!» С усмешкой хлопнул меня по спине Наофуми и, улыбаясь, пошел вперед. «Эй, Наа, надеюсь, ты хорошенько ему врезал? Не лучше тебя?» Мы многозначительно посмотрели друг другу в глаза, а после быстро, еле заметно кивнули. И это пара мгновений продвинули наши с ним взаимоотношения на новый уровень. «Рафтелья, подожди!» Я взял свою подругу за локоть и отвел подальше от торгующихся Наофуми и пингвина. «Виктор сама? Что, хотите украсть мой первый поцелуй?» Лицо Рафтелии исказилось в насмешливом выражении, и это несмотря на то, что она недавно визжала от поцелуя в щечку. «И в кого она такая? На Наофуми точно не похоже. Продолжишь так шутить, поступлю как ты мечтаешь». Я мягко осадил ее в своей манере, но я отвел Рафтелию в сторону для серьезного разговора. «Рафтелия, сейчас подумай и скажи мне правду. Да, Виктор сама, я хочу стать вашей рабыней. Да, я все обдумала. Нет, я потом не буду сожалеть об этом, а во, я горжусь ей. Обычную десятилетнюю девочку в данной ситуации я бы заставил на коленях умолять меня сделать себя моей рабыней до конца жизни, но наша ситуация немного выбивается из общих правил. Хм, я тебя понял, а теперь давай я немного пошатну твою уверенность. Расскажи мне, что было после того, как ты поднялась на тот утес, в мельчайших подробностях. Я уже не тот ребенок, которого вы помните в пещере с двухголовым псом. Я пошла, возвращаясь к обеду. Мама помахала мне на прощание. Хорошо, о, сегодня такая прекрасная погода. Попрощавшись с мамой, я отправилась на деревенскую площадь, где меня уже ждал Килкун и остальные. Ао, пришла все-таки. Килкун нетерпеливо ждал меня, подергивая похожими на собачьи ушами. Остальные уже собрались. Ага, я уже тут. Сегодня сестрицы Садины нет, поэтому к морю идти нельзя, хотя она и говорила, что можно. Один из мальчишек повертел головой в поиске еще одного ребенка. «Так ведь ты в прошлый раз чуть не утонул, и ты тоже, Килкун?» Я наклонила голову, ожидая их реакции. «Зэ, замолчи. Короче, сегодня идем играть на лугу. Он такой милый, когда злится». «Хорошо». Все дружно кивнули. «Тогда вперед, и не вздумай отставать». Я подшутила над ним, весело смеясь с его лица. «Ты за кого меня принимаешь? Я вообще-то быстро бегаю». Мы побежали в сторону луга на перегонки, и все-таки бегала я очень хорошо. Килкун был лучшим бегуном среди нас, но я бегала не хуже. Только я тронулась с места, как остальные тут же остались позади. «А ты и правда быстрая, Рафтельятян», сказала одна из девочек, бегущих за мной. «Надо выставить руки перед собой и думать о том, чтобы двигаться вперед, тогда и бежать будешь быстро-быстро». Пока я рассказывала отстающим, как правильно бегать, мы добрались до луга. Папа сказал мне быть осторожной, потому что там могут быть монстры, но ведь они мне никогда не попадались. Что сегодня делать будем? Блин, проиграл. В следующий раз обязательно догоню. Килкун смотрел на меня с обидой. Хи-хи, я себя сегодня чувствую замечательно как никогда. Тогда может сегодня в догонялки поиграем. Я предложила простую, но веселую игру. О, да, ага. Все тут же поддержали мою идею. Я буду водить, я же пообещал догнать тебя. Килкун страшно не любил проигрывать, но в этом и был его шарм. Попробуй, догони. Аха-ха-ха-ха, черт, да стой же ты. Килкун так разозлился, что гонялся только за мной. В конце концов, даже мы устали и дружно решили сделать перерыв. Во что еще поиграем? А никому никуда не надо, мне помогать не надо, так что я могу. Иногда кто-то уходил пораньше, чтобы помочь родителям. Я сама иногда помогаю маме готовить. Может, еще раз в догонялке? Мы устали, дай отдохнуть. Килкуна так и переполняла энергия. Мальчик, что с него взять? Эх, вы, ну тогда все, кто еще не устал, давайте в прятки. Ага. Мальчики дружно встали и продолжили играть. Они такие бодрые. Ага. Мы с Лифаной Тян сидели подле друг друга и с улыбкой наблюдали за мальчиками. Слушай, тебе в деревне кто-нибудь нравится? В какой-то момент мы с ней достигли того возраста, в котором начали задумываться о любви. ХММ. Девушки постарше из деревни постоянно перешептывались о том, кто с кем встречается, кто с кем помолвлен, и эти истории всегда пробуждали в нас интерес. Мне нравятся люди вроде папы. Да нет же, нашего с тобой возраста. ХММ. Я посмотрела на Килкуна и остальных мальчиков, самозабвенно игравших в прятки. Все-таки самым симпатичным из них был Килкун, и лицо у него приятное. А вот меня, как бы неприятно это ни было признавать, фигура из зеркала не обнадеживала. В соседнем городе было множество симпатичных девочек, которые становились только краше с каждым годом. Я слышала, что моя раса особой красотой не отличается, но папа у меня красивый и обаятельный. Я хочу быть как он, а мама считает красивыми всех. Она такая добрая и готовит хорошо. Однажды я спросила ее, а когда я вырасту, буду красивой. В ответ мама с улыбкой кивнула. Значит, когда подрасту, стану красоткой. Позже я спросила ее, а как это, влюбляться в кого-то? Это похоже на ту любовь, что я знаю. Вопрос ее озадачил. Похоже, это не совсем та любовь, к которой я привыкла. Знаешь, похоже, что любовь, она разная, так что я не уверена. Мама сказала, это не та любовь, которую я знаю. Я медленно кивнула, убеждаясь в неоспоримости своих выводов. Ясненько. А я, знаешь, хочу выйти за кого-нибудь, похожего на героя щита из легенды. Лифана Тян, моя лучшая подруга в деревне. Она женственнее меня и очень любит поговорить о любви и возлюбленных. Больше всего ее восхищали 4 героя из древних легенд, а среди них, герой щита, ценивший полулюдей. Я. Она продолжала рассказывать. До этого самого момента я никогда не сомневалась в том, что эти мирные деньки будут продолжаться вечность. Пыщ! Рядом с нами раздался громкий звук. Стоило мне задуматься о том, что произошло, как воздух вдруг задрожал, а затем нас едва не сдул ветер. Все тут же пригнулись и стали ждать, пока ветер не утихнет. Вскоре он и правда стих, и вновь стало тихо. Че, что это было, это я уже слышал, но неоспоримость моих выводов возьму на вооружение. Я кивнул Рафтали, предлагая ей продолжить. Кстати, я уверена, на Афумидона понравился бы Лифани Тян. Ага, вот только он не лоликонщик. Ну что сказать, вкус есть не у всех. Все-таки, красавицей ты выросла. Мои поздравления, я улыбнулся, глядя, как Рафталия покраснела, но свой рассказ она все же продолжила. Меня уносило течением, но я сопротивлялась из последних сил. В конце концов, мне все же удалось добраться до берега, но к тому времени уже полностью стемнело. Ха-ха-ха, мое тяжелое дыхание и стук сердца ударами молотка отзывались в ушах. На берегу было еще несколько выживших жителей, но были и трупы, которые течение выбросило на берег. Небо уже окрасилось в привычные цвета. На тот момент я еще не знала, что произошло. Я побежала к тому самому обрыву, думая лишь о том, что хочу как можно скорее вновь встретиться с папой и мамой. Вокруг валялись разбросанные кости скелетов. Похоже, здесь уже были авантюристы и подкрепления из замка, прогнавшие монстров. И затем я вернулась на обрыв. Там были куски мяса и труп того чудовища. Его как раз уносили рыцари и авантюристы. И тогда я начала понимать, что произошло. Повезло нам, что он был таким слабым. Похоже, его до нас ранили, это сильно помогло. Тут авантюристы и воины заметили меня, стоявшую на месте столбом. Это что за малявка? Может, в плен ее? Погоди, это ведь земля полулюдей, о чем ты? Местный феодал мертв, нам же недавно сообщили. Ясно. Не, давайте не будем ее трогать, а то мало ли что, я не знаю, о чем они, не хочу даже думать об этом. Я шагнула вперед, и воины с авантюристами расступились. Тогда я прошла на край обрыва и увидела то, что осталось от моих родителей. Меня обуяла дрожь, и я разревелась. Не-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е после того, как похоронила папу и маму. Всегда улыбайся и дружи с остальными, хорошо, правильно. Когда улыбаешься ты, улыбаются и все вокруг тебя. Угу. Мама и папа доверили мне тех людей, которых спасли ценой собственных жизней. Поэтому я обязательно буду следовать словам своего папы. Если я так и буду продолжать плакать, мама и папа рассердятся. Больше плакать не буду. Ну что, я пошла. Я выдвинулась в сторону деревни. А-а-а-а. Папа, мама. В деревне собрались все выжившие. Взрослых было немного, в основном дети. Повсюду был слышен плач. «Это ты, Рафталия?» «Да». «Твои папа и мама в порядке?» — обеспокоенно спросил меня живший по соседству дедушка. Я изо всех сил постаралась не заплакать и покачала головой. «Ясно, прости», — дедушка стушевался. Он подумал, что если скажет что-то еще, то доведет меня до слез. «Все в порядке. Папа дал мне задание, он сказал, что сейчас именно то время, когда я должна подбадривать остальных. Ясно, ты сильная. Эхе-хе. Я что, улыбаюсь? Вот и хорошо. Если бы я плакала, папа и мама рассердились бы. Ребята», — громко воскликнула я, привлекая внимание детей, — «я знаю, что вы грустите. Я тоже, но подумайте. Разве ваши папы, мамы, братья, сестры и друзья хотели бы, чтобы вы плакали?» От моих слов скривились и дети, и взрослые. Некоторые посмотрели на меня с неодобрением. Я положила руку на грудь и шагнула вперед. «Я обращаюсь и к тем, кто до сих пор не верит в то, что их близкие умерли. Что они скажут, когда вернутся и увидят деревню в таком состоянии? Да, эта деревня – наш дом. Сейчас ее состояние не могло устроить никого. И мой отец, и правитель сама говорили, что деревня – это наша общая семья». Я говорила громко, четко, так, чтобы все поняли мою мысль. «Я знаю, вы очень горюете, но я считаю, что именно поэтому мы, выжившие, должны отстроить все заново. Ведь все мы – одна семья. Да, мой отец всегда говорил, что каждый житель деревни ему дорог, словно родственник. Поэтому я тоже хочу жить его словами и ценить всех жителей деревни». «Хорошо, пожалуйста», — сказала я им, улыбаясь изо всех сил. Слезы комом подкатывали к горлу. Рафталиатян, ты что, не грустишь? Как ты можешь улыбаться, когда твои родители погибли?» От слов детей моя улыбка немного угасла. «Но я не буду плакать, ведь если я начну, то уже не смогу остановиться. Да мне вовсе не грустно. Мне нельзя плакать, ведь если начну я, то не остановится уже никто. Понятно. Смотрите, эта маленькая девочка старается изо всех сил. Народ, так может и мы напряжемся и попробуем пережить это. Ага, да, правильно. Рафталиатян, мы тоже не сдадимся», — воскликнул Килкун, который до того был готов вот-вот разреветься. «Хорошо». А затем прямо перед нами на землю спланировал символ нашей деревни, подаренный нам правителем самой, флаг. Он словно подтверждал, что мы сказали правильные слова. «Да, это будто награда от следящих за нами папы и мамы». Я взяла флаг в руки, затем взрослые нашли длинную палку, и я привязала его к ней. «Это знак с небес. Ну что, народ, отремонтируем наш дом». Сквозь более душившие слезы, я крикнула во весь голос. «Да». После этого все в едином порыве начали изо всех сил работать над восстановлением деревни. Потрясающе. Улыбаться сквозь слезы, уверенно говорить сквозь сильнейшее одиночество, найти в себе силы в худший, тяжелейший момент. «Кажется, мы были созданы в одной лаборатории, Рафталия», — я улыбнулся своей бывшей рабыне, глядя, как тяжело ей дается рассказ. Но в сравнении с прошлым нашим погружением в ее историю, Рафталия сделала скачок вперед, стала куда увереннее. От населения деревни осталось лишь четверть, и все же я призывала думать о тех, кто еще жив. «Но мы все еще живы. Все как ты и сказала, Рафталиатян». Люди прислушивались ко мне, и наша работа спорилась. Тогда я еще не знала, что все наши усилия будут безжалостно растоптаны. «А что вы делаете?» На деревню набежали враждебно выглядящие люди и начали первым делом рубить всех взрослых. «И кто вы такие? Ха-ха-ха, похоже, слухи о том, что полулюди выжили, оказались правдивыми. Ага, и теперь их никто не защищает, а значит, на них можно неплохо заработать. Во-во, получай». Дедушка шагнул вперед и гневно воскликнул: «Правитель сама ни за что не простит вам этого. Здесь неподалеку все еще находятся солдаты из замка». В ответ на эти слова плохие люди дружно расхохотались. «Мертвым правителем ты нас не запугаешь. А кроме того, это случилось за мгновение. Я была так напугана, что не успела понять, что произошло». Из живота дедушки торчал меч плохого человека. «Ха-а!

Как вам? Рафталия показала мне свою оголенную грудь, ожидая критики. Чуть больше среднего, этакий переходный размер, ближе к 3, чем к какому-либо еще, ее соски привлекательно торчали вверх. Розовые, ничуть не пухлые и не широкие, они идеально гармонировали с остальной частью груди. Где-то на 2 серебряных. Шучу, шучу, не бейте всей толпой. Я отскочил от Рафталии и Наофуми, ринувшимися на меня. Моя прошлая и будущая рабыня убрала руки, стыдливо прикрывающие большую часть. Я вдоволь насладился достойным зрелищем, но все же предпочел Рафталию на месяц помладше. Да чего же герой огнестрела сама неприятно улыбается. А да, меня буквально пробирает дрожь, пингвин опять загоняется со своим мазохизмом. В итоге, мы вновь нанесли на Рафталию рабскую печать и все вернулось на круги своя. Секунду, можно забрать остатки чернил? Наофуми взял пузырек из рук работорговца. Конечно, 25 серебряных. Не успел он договорить, как Наа выложил эти деньги на стол и забрал пузырек. Скорми пистолету. Я аккуратно влил содержимое в драгоценный камень, инкрустированный в мое оружие. Пистолет рабовладельца. Способность не освоена. Бонус экипировки. Ускорение роста раба, малое. Пистолет рабовладельца 2. Способность не освоена. Бонус экипировки. Повышение характеристик раба, малое. Пистолет рабовладельца, ну, что-то подобное я и предполагал. Отличная идея, Наа. Эти относились к какой-то своей, новой ветви, которая открылась только вместе с ними и тянулась от самого малого пистоля. Поэтому особой мощи от них ожидать не стоит. Тем не менее, бонус экипировки меня заинтересовал. Ускорение роста. Но почему от нескольких капель чернил разблокировалось сразу 2 пистолета? Мой, будучи легендарным оружием, может становиться сильнее, впитывая разнообразные материалы. Кроме того, если затем какое-то время использовать новый пистолет, то его способность освоится, и бонус экипировки навсегда впишется в мой статус. Таким образом, герои могут стать гораздо могущественнее обычных людей за счет множества различных бонусов. Это мы поняли давно, но все-таки. Ну да ладно, я задумчиво перевел взгляд на Рафталию. Что такое? Мне вспомнилось, как до этого я поглотил ее волосы во время первой стрижки, тогда открылся кобура Тануки, но, быть может, тогда выполнились еще какие-то условия. Это объяснило бы, почему вдруг открылся пистолет рабовладельца 2. Наверное, он открылся раньше, просто тогда начало ветви еще не было разблокировано, и этот просто не мог проявить себя раньше первого, такое вот предположение. Сперва чернила, потом волосы. А значит, Рафталия, нужно чуть-чуть твоей крови. Я повернулся к своей новой рабыне. А зачем вам? Хаем, раньше доверяла безоговорочно. Буду добавлять себе в вино. Конечно, я усмехнулся. Озадаченная Рафталия легонько надрезала палец и капнула на блюдце. А я вылил смесь на пистолет. Требования к пистолету рабовладельца 3 выполнены. Пистолет рабовладельца 3. Способность не освоена. Бонус экипировки. Ускорение роста раба. Среднее. Легко. Отлично придумал, Наофуми. Так бы я проморгал целую линейку пистолетов. Ага, мне бы тоже какую-нибудь скрытую линейку щитов, вздохнул герой щита. Виктор сама, кажется, вам весело. Не знаю, а тебе больно? Я сонно почесал затылок. Не, совсем нет. Довольно улыбнулась Рафталия. Дай-ка осадить тебя. Тогда не весело. Я убегал под смех пингвина и крики моих спутников. Примечание к части. Рейдшмот. Лично я этот термин ассоциирую с аниме, когда какой-либо персонаж от переизбытка эмоций, зачастую, не самых приятных, получает ощутимую прибавку к силе скорости. Вспомните, как Наруто выпускал чакру девятихвостого, стоило его оппоненту усомниться во взглядах ГГ. Тут примерно то же самое. Кстати, мы с вами закончили первый том Ранобэ. Самое интересное еще впереди. Вы готовы? Предупреждаю, с началом учебного года частота выхода глав резко упадет, что предсказуемо. ЕГЭ, это не Матеису в шлем песка засыпать. ХМ. Конец первого тома как раз под конец лета, символично, не находите? А раз такое стечение событий выпало на мою долю, надо это отметить, автор уходит в запой до начала осени. Всем удачного начала учебного года. Примечание Венуса. Слово «рейдж» образовано от английского «раге», что переводится как «гнев», для тех, кто в английском не в ладах. Музыка будет не совсем в тему главы, но отразит мои эмоции касательно конца этого отличного лета. Сагитхи Елипхант. Тайлатито Сайгадби, всем качественного алкоголя. Глава 18. Фира. Чтобы как-то развеяться, мы пошли на охоту. Я безучастно стрелял по монстрам, которые избегали меча Рафтали, но спустя какое-то время мне это надоело. Я займусь костром, возьмите кроликов помоложе, у них мясо нежнее. Ага, Наофуми просто стоял, пока его грызло под 6 монстров за раз. Собирая хворост, я погрузился в воспоминания. В качестве награды, легендарные герои, вы получите увеличенную сумму на ежемесячные расходы, а также плату за ваши запросы. Нам с Наа дали мешок с раз, два, около 500 серебряных. Скудно, но на первое время хватит. Матеису Дона, за ваши заслуги и многочисленные выполнения запроса вы получаете 4000 серебряных. Справедливо. Наофуми обескураженно посмотрел на довольного героя копья. Ну-ну, только не возникай. Сейчас спорами ничего не добиться. Рен Дона, вам выделяется 3800 серебряных, а хо-хо, надулся-то как, Ноктис. Он озлобленно посмотрел на Матеису, но тут же принял свое обыкновенное беспристрастное выражение лица. Ицуки Дона, для вас мы выделили 3800 серебряных. Это достойная сумма, он старался выглядеть спокойным, но я видел зависть в его глазах. Какие же вы мелочные. А вот щиту и огнестрелу стоит стараться больше. Я воспринял это обращение совершенно спокойно, в отличие от Наофуми. Видимо, его задел щит. Рафталия тоже раздраженно сжала кулачки, но промолчала. Чем быстрее уйдем отсюда, тем лучше. Я собирался развернуться и выйти, как вдруг. Ваше Величество, можно вопрос, что такое, получеловек, а что такое запросы? Рафталия совсем по-детски наклонила голову, ожидая ответа. Оплачиваемые задания, которые поручают героям, дабы те решали их, сохраняя покой в королевстве, ясно, это классические дополнительные задания, основной способ добычи денег и опыта для персонажей. Но нам не поступало ни одного запроса, подняла брови Рафталия. А что может сделать псевдогерой и щит? Придворные рассмеялись, но вот всем пятерым героям и их спутникам было не до смеха, они видели, как я выбивал дерьмо из Матеису, так что о моей слабости судить пока рановато. К слову о Матеису, затаив обиду, он решил вставить и свое слово в наш диалог. Ведь и вправду, вы нам совершенно не помогли во время волны. Именно так, Матеису сама в одиночку выстоял против всех монстров волны. Ой, то есть, с помощью героев, Рина-самы и Ицуки-самы. Подлила масла в огонь Малти, принцесса и, по совместительству, одна из немногих людей, которые смогли меня обмануть. Ну как людей, женщин. Ну конечно. Настоящие герои бросают жителей на растерзание монстрам и бегут в самое пекло волны за славой, так, не выдержал в конце концов Наофуми. Ты позор героев, язвительно выплюнул Ноктис, оставь эту ерунду рыцарем. Понимаешь, Ноктис, хотя мне все больше думается, что ты на это не способен, ты, священный герой, который назвал жизнь простых крестьян ерундой, не удосужился даже проверить, будут ли эти кретины в консервных банках защищать население. Я прав, глупый вопрос, конечно прав, ну все, дальше терпеть эту чушь я не собирался. На лбу героя меча вздулась вена, а щеки покраснели, его переполняла ярость, но выходить из своего образа он не собирался. Не смей зазнаваться, если бы не мы, волна бы вы до сих пор бесчинствовала и потери были куда больше. Ты не имеешь права так говорить с героем, фейк. В ответ на эту скрытую истерику я лишь криво усмехнулся. Можешь рыдать сколько хочешь, меня это совершенно не волнует. Кстати, во время спора переходить на оскорбления, значит показывать, что у тебя закончились аргументы и тем самым признать свое поражение. А теперь разрешите откланяться, развернулся Наа и мы пошли к выходу. Проходя мимо героев и их спутников, я ненадолго остановился и шутливо поклонился им на прощание. Ноктис, девочки. Когда мы вышли из тронного зала, нас остановил оклик короля. Не смейте меня больше разочаровывать. И не появляйтесь здесь больше. Надо напоследок еще немного повеселиться. Я выхватил левой рукой один из пистолетов и выстрелил, считай, не глядя. В 10 сантиметрах от головы короля, в дорогой обшивке трона, дымилась небольшая дырка. Там был комар. Под хохот Наофуми и неодобрительный взгляд Рафталии я покинул тронный зал. Костер неспешно распалялся. И я вспомнил, что после этого выстрела был еще один интересный момент. Ицуки спросил у короля, мол, что он думает о несправедливости недавней дуэли. Да-да, удивительно, но он и Ноктис считают, что хоть мы и далеко не самые лучшие люди, обделять нас запросами или нагло вмешиваться в дуэли с нашим участием, неправильно. Как итог, они припугнули короля, что могут вернуться к, казалось, закрытому обсуждению, было ли на самом деле изнасилование. И хотя ЭЛК-3 все равно не стал посылать нам запросы, он выделил чуть большую сумму, чтобы успокоить двух недовольных героев. Так, что еще? А, когда мы пришли к пингвину наносить метку рабыни, он пожурил меня, что я не такой уж и жестокий, раз Рафталия выросла такой красавицей, значит, я хорошо с ней обходился. Меня выручил Наофуми. Настоящий работорговец держит своего раба полумертвым, но повышает его уровень. А поскольку Виктор Дона имеет специфические наклонности, то грязной и худощавой девочке пришлось измениться. Хорошо, конечно, что ты меня поддержал, но мне худощавая девочка больше понравится. Точнее, моим наклонностям. Кстати, работорговец предлагал купить Рафталию за 35 золотых, если она девственница, во что он не верил до последнего. Моя спутница чуть ли не плакала от наших с Наофуми шуток по этому поводу. А, еще мы решили купить небольшое яйцо в лотерее. За 100 серебряных покупаешь яйцо с неизвестным монстром. Яйца покрыты рунами, не позволяющими различить, кто в них. Лучшее, что могло вылупиться из них, ездовой летающий дракон за 20 золотых на черном рынке. Худшие и самые распространенные, филариалы, большие птицы, что-то среднее между курицей и страусом, только больше, сильнее и выносливее. Их используют в качестве лошадей, хотя лошади в этом мире тоже есть. Стоимость за взрослого здорового филариала – 200 серебряных, за птенца около 50. Но выращивать и продавать их невыгодно, пока растут, эти создания едят как не в себя. На, это развод, там нет ни одного нормального яйца. Как можно, герой Дона? В нашем деле есть гордость. Мы не врем клиентам настолько грубым способом. Возможно, вы заметили, я люблю обманывать, но не врать. Мне захотелось пожать его маленькую, но толстую руку из солидарности. Я до конца своего существования не забуду эту фразу. Я тряхнул головой, возвращаясь в настоящее. В руках я держал купленное на Афуме яйцо. Оно было в небольшом инкубаторе, отсчитывающем какие-то символы. Если верить Рафтали, еще около 13 часов. Завтра утром уже вылупится. Вчера, после того как мы нанесли Рафтали печать раба, Наа предложил продать зелье нашей старой знакомой травнице. Та с радостью нас поприветствовала и всучила Наофуми в руки потрепанную книженцию сборник алхимических рецептов уровня ученика. Тут были различные лекарства, яды и хозяйственные смеси. Проблема в том, что из нас троих на местном языке читать умеет только Рафталия, и то плохо. Однако, приличия ради, мы поблагодарили травницу и продали ей лекарства по чуть более высокой цене. Откуда такая лояльность к двум насильникам? Оказывается, у многих торговцев столицы родственники живут в Рюте, а те, в свою очередь, обязаны нам жизнью. Помимо травницы и ее сборника зелий, торговка заклинаниями подарила нам 3 учебника заклинаний. Наофуми нервно посмеивался. Оказывается, мы спасли ее внука, который теперь не умолкает, твердя: «Какие же герои щита и герои огнестрела молодцы!» Как еще один подарок, торговка предложила нам узнать свою предрасположенность к той или иной разновидности магии путем касания рукой хрустального шара. Эти шары, помимо того, что они могут выступать в роли катализатора и дают возможность применять практически любое заклинание без длительного обучения и практики, также способны показать, какие из многих видов магии лучше будут получаться у человека. Если верить словам старушки, у всех людей есть как минимум один основной вид магии, которую тот способен применять, однако некоторые имеют по 2 или, изредка, 3 предрасположенности. Рафталия, как и следовало ожидать от представителя расы Тануки, будет сильна в заклинивании их магии света и тьмы. Я буду силен в магии молнии и ветра, однако ветер, побочная ветвь, это означает, что заклинания магии этой стихии будут даваться мне легче, чем молнии. Магия огня и воды получаться не будет в принципе. Наофуми же имеет предрасположенность к усиливающей, защитной и целительной магии. После того, как мы продали зелье в столице, Наа предложил наведаться в Рют. Он предположил, что мы могли бы поглотить остатки волновых монстров. Идея хорошая, так что мы отправились в разрушенную деревню на телеге одного из ее жителей, который любезно предоставил нам свою повозку в качестве благодарности за наше геройство. Да уж, разрушения более масштабны, чем я представлял. Не осталось ни одного неповрежденного огнем или монстрами дома. Несмотря на старательную уборку останков жителей Мирюта, тут и там валялись тела этих чертовых насекомых и вурдалаков. Поглотив ошметки хитина и разложившейся кожи, мы отправились к телу босса волны. Межпространственная химера. Не знаю, как она выглядела при жизни, все самое ценное. Шкуру, зубы и некоторые органы уже были поглощены или переработаны в броню другими героями, но сейчас это была крупная груда мяса и костей. К моему удивлению, поглотив ошметки кожного покрова, мяса, костей и чешуек, я повысил свои характеристики на приличную величину. На Афуме получил ощутимый прирост показателя брони, а кроме того, открыл новый щит, которым теперь пользуется на постоянной основе, змеиный щит Химеры, или как-то так. Теперь он получил ядовитую контратаку, как с щитом двуглавого пса, морды на щите кусали противника при атаке, также гравировка в виде переплетенных гадюк оживает на новом щите и жалит атакующего, отравляя его. Проснитесь, Виктор сама, Рафталия аккуратно толкала меня в плечо. Мы уснули под открытым небом на каком-то поле недалеко от Рюта. Поскольку ночами стало холодать, мы заворачивались в плащи и попоны, которые нам доброжелательно подарили жители деревни. Откинув пахнущий конским потом плотный плед, я поднялся на ноги, щурясь от слепящего света утреннего солнца. Витя вылупилась, на Афуме не отводил взгляд от комочка перьев на своих руках. В углу моего поля зрения появилась новая иконка. Фира. Уровень 1. Фира. Воображение так и хлещет, на Афуме. Рафталия сказала, что это обычный новорожденный филариал. Нормальное имя, как мне кажется, буркнул в ответ герой щита. И Рафталия тебя не обманула. Мы на днях поболтали с бродячим цирком. Там филариалы выступают в роли как тяговых лошадей, так и артистов. Эти птицы куда умнее, чем мы с тобой привыкли видеть в нашем мире. Вообще, хозяин цирка хотел купить Рафталию за бесценок. Когда я отказался, его охранники попытались силой забрать мою рабыню. Через минуту Рафталия, морщась, потирала ноющие костяшки, а хозяин цирка с трудом дышал от тяжести побоев и пытался прикрыться руками от возможной атаки радостно улыбающейся Тануки. Ну и чтобы скрасить неловкое молчание, я попросил его рассказать о филариалах. Вообще, моя рабыня стала на удивление смекалистой, последнее время я не успеваю даже сжать кулаки, как она уже бросается на моих или своих обидчиков. Тем лучше, когда я оставлю ее без своего общества и поддержки, Рафталия сможет постоять за себя. На, а где яйцо? Я отвел взгляд от копошащегося на руках героя щита цыпленка. Я поглотил щитом скорлупу и немного пуха. Открыл несколько щитов, ускоряющих рост ручных монстров. Фира. Уровень 1. Ручной монстр, хозяин, и вот они на Афуме. Ну что, добро пожаловать в команду, маленький филариал Фира. Я погладил пальцем птенчика по пуху на голове. Пик. Мы решили взять Фира на охоту, чтобы она тоже получала опыт, при этом не подвергая себя опасности. На Афуме бережно прижимал ее к себе. В целом, ничего необычного, разве что Рафталия лезла на рожон. Может, монстры и не очень сильные, но бежать на них вот так. Пришлось ее осадить. Рафталия, будешь атаковать так безрассудно, можешь не дотянуть до следующей волны. Но я знаю, ты веришь в свои силы, но одна ошибка и твоя жизнь оборвется. И как мы тогда будем? Ладно, Виктор сама, я понимаю. Пик-пик. Радостно напомнила о себе Фира. По дороге в Рют, Рафталия и на Афуме обсуждали, как эффективнее сочетать защиту одного и атаку другой в бою. Я же пробовал на ощупь различные соотношения урона и отдачи, изменяя бегунок на 5%, пытаясь найти наиболее удобный способ ведения стрельбы. Остановился я на 135%. Я бросил мимолетный взгляд на статус перед тем, как закрыть это меню. На Афуме 24 уровень. Рафталия 28 уровень. Виктор 27 уровень. Фира 13 уровень. ХМ, интересно. Просто за нахождение рядом с боевыми действиями она получает много опыта. Должно быть, это из-за того, что ее уровень гораздо ниже уровня противников, а на Афуме имеет в наличии несколько щитов, ускоряющих рост Фира. Я так проголодалась, скорее идем в деревню. Идем, Рафталия, кивнул на Афуме. Пи ее. Интересно, она заметно выросла меньше, чем за сутки. У нее даже писк изменился. Я держал в руке резной стакан с деревенским пивом. Это все потому, что на Афуме Дона делает ее сильнее, с полным ртом курятины ответила довольная Рафталия. ХМ, пожалуй, Ная жевал что-то наподобие огурца или другого овоща. Несмотря на то, что он вновь чувствует вкус, так как вновь поверил в людей после того случая, когда Рафталия осталась со мной по своей воле, герой щита все равно не наслаждался едой. Спали мы в той же таверне, где нам подали ужин. И все за счет жителей деревни, решив отблагодарить нас, они дали нам еды и крова. Фира же, которая уже успела дорасти до размеров взрослой курицы и солидно набрать в весе, мы расположили в хлеву, где раньше спали лошади, а сейчас вялилось мясо химеры. Нам не нужно несколько номеров, мы вполне можем поспать на одной большой кровати. Наофуми настаивал на том, чтобы селяне не переусердствовали в своем желании помочь. Вероятно, юная леди предпочла отдельную комнату, или же один из господ героев предпочтет уединиться. Нам и правда не нужно спать в разных комнатах, но благодарим за помощь, закивала покрасневшая после слов трактирщика Рафтелия. Хаэм, вам ведь в ближайшее время не угрожает наплыв туристов, в таком случае мы готовы заплатить за вторую комнату, вот так, деньги у нас есть, но отдавать их просто так нуждающимся людям я не буду. А если по правде, я хотел, прикрываясь добрым делом, провести ночь с Рафталией, ну могу же я расслабиться, и еще, начал я, не давая Наофуми вставить слово, я был бы счастлив купить у вас бутылочку домашнего вина. Я довольно подмигнул трактирщику и выложил несколько монет на стол, ведь тот человек предлагал нам взять две комнаты бесплатно. Зачем вы решили потратиться на это? Рафталия в нательной рубашечке массировала мне плечи. Посильнее немного. Понимаешь, Рафталия, они, конечно, могут рубить деревья и пытаться отстроить деревню, используя природные ресурсы, но с деньгами дело будет идти куда быстрее. Плюс, селянам надо что-то есть, а все их посевы были уничтожены во время волны. Не стоит брать у малоимущих то, что можешь себе позволить и так. А, поняла, это ваш вклад в восстановление деревни. Так хорошо, мы спокойно беседовали, пока ее сильные, но приятные на ощупь руки ходили по моему телу. Через несколько минут я поблагодарил ее и натянул льняную рубаху. Рафталия подала мне наполненный вином стакан, и какое-то время мы молча сидели на кровати. «Спать не хочешь?» «Нет, не очень. Тогда давай заниматься». Мы сели за книги и под светом свечи изучали подаренные книги. Я уже выучил алфавит и сейчас пытался читать слова, а моя рабыня зачитывала заклинания, раз за разом внося какие-то изменения в произношение. Солнце давно уже село, Наофуми и Фира уже, скорее всего, спят. Рафталия устало вчитывалась в учебник, но ни у меня, ни у нее процесс обучения не был достаточно эффективен, так что мы решили, что на сегодня хватит. Рафталия с ножницами крутилась около зеркала, а я занялся остатками содержимого бутылки. Эх, давай я, мне надоело смотреть, как моя рабыня пытается сделать что-то со своими вьющимися кудрями. Покороче, а какую прическу у девушек вы предпочитаете? Сделайте на свой вкус. Значит, только подровнять, оставим длинные. Я принялся ловко орудовать ножницами, вот только это оказалось сложнее, чем я думал. Несмотря на то, что у меня есть опыт в стрижке, как мужчин, так и женщин, приятный и знакомый шумок в голове затруднял дело. Я аккуратно, не торопясь, наслаждаясь мягкостью ее шелковистых волос, равнял кончики, зажимая их между пальцев, иногда припадая губами к резной кружке.